Уэльсу нечего было сказать Чжао, поэтому он начал готовиться. Принц исполинских быков начал раздавать приказы, так что уже вскоре перед ним стояли 400 верных ему воинов. Естественно, подчиненные Уэльса уже догадывались, кто их враги, но они не жалели. Для зверолюдей, сожаление означает предательство. Поэтому они будут подчиняться только своим лидерам и пойдут в бой, не жалея ни о чем. Глава 260. Тяжелое положение племени исполинских быков. Глава 260. Тяжелое положение племени исполинских быков. Уэльс смотрел на своих воинов, что ни о чем не жалели, в то время как его сердце было очень эмоциональным. В прериях зверолюди, если вы не были весьма талантливым лидером, никто не следовал бы за вами. Ведь зверолюди, в отличие от человеческих королевств, сами выбирали своих лидеров. Так что, если вождь оказывался некомпетентным, его соплеменники постепенно покидали его, и в конце концов племя попросту исчезало из прерий. Текущая ситуация для Уэльса была не слишком хороша. Газоль контролировал все племя исполинских быков, а это значит, что и семьи воинов его эскорта также были в руках его брата. Поэтому, если бы не глубочайшая преданность его подчиненных, они, вероятно, уже покинули бы его некоторое время назад. Разумеется, Уэльс был тронут тем, что его эскорт остался. Он спокойно наблюдал за ними и сказал: «Братья, я уверен, что все уже знают о том, что произошло в племени. И, хотя ваши семьи все еще в племени, я рад, что вы все решили остаться рядом со мной. Наши враги будут здесь где-то через час, но мы не отступим. Великие воины исполинских быков никогда не отступают. Так что сейчас, братья, седлайте своих быков и поднимайте свои топоры. Следуйте за мной, и пусть наши враги узнают, что мы самые сильные воины племени исполинских быков». Говоря все эти слова, Уэльса не кричал. Фактически, он говорил им очень спокойно, как будто он просто рассказывал. Но воины, услышав это, ощутили эмоциональный подъем. Они прислушались к нему и с громким лязгом оружия поддерживали его. Уэльс проигнорировал их и спросил у Чжао: «Брат, ты ведь идешь с нами, ведь так, на лошади или повозке?» Вот только Чжао лишь улыбнулся и покачал головой. «Нет, старший брат, я собираюсь выбрать что-то получше». И как только он это сказал, перед ним появился чужой. Естественно, Уэльс очень заинтересовался мощным обликом необычного монстра. Что же касается Чжао, то он, улыбнувшись, и сказал: «Пойдем, старший брат, выпьем немного киджи», а затем залез чужому в пасть. П.П. Для тех, кто забыл, киджа – местный аналог кофе. Уэльс и другие с любопытством последовали за Чжао и вскоре оказались внутри чужого. Стоит отметить, что внутренняя полость грудной клетки пережила серьезные изменения. Лаура изменила внутреннюю обстановку до такой степени, что теперь она стала похожа на интерьер ее собственной кареты. Несколько коробок были помещены туда, дабы их можно было бы использовать в качестве скамеек. На них лежали одеяла и другие вещи, в то время как в центре стоял короб с верхним и нижним отсеками. Нижний отсек был холодильником, который можно было использовать для поддержания соответствующей температуры. Верхнее отделение содержало различные мелкие вещи. Что же касается чайного набора, то он стоял на самом коробе, возле магической горелки для нагревания воды. Уэльс и другие смотрели с удивлением в глазах. Они не ожидали увидеть внутри нежити уютную комнату. Чжао улыбнулся им и сказал: «Садитесь. Старший брат, хочешь чашечку?» Уэльс сел и осмотрелся. «Неплохо. Мы даже можем видеть, что происходит снаружи. Учитель, я думаю, вы должны остаться здесь с маленьким Чжао. Я же тем временем разрешу вопросы снаружи». Ель не возражал и просто улыбнулся. «Все в порядке. Здесь, на удивление, весьма уютно. Так что, можете идти готовиться. К тому же, как мне кажется, Газоль и его войска уже скоро будут здесь». Уэльс кивнул, а затем посмотрел на Чжао. «Брат мой, когда дела приобретут суровый оборот, не стоит быть вежливым. Просто действуй». Чжао улыбнулся. «Не волнуйся, старший брат, я не буду добрым, но сейчас тебе стоит поспешить, ведь, возможно, они уже обнаружили, где мы находимся». Уэльс кивнул, после чего вылез из чужого, впрочем, как и Мендес. В то время как Чжао и Ель остались, Лаура и остальные находились рядом с Чжао, а повозки с продовольствием снаружи так и остались стоять на месте. Чжао налил в чашку киджи и, протянув ее Елю, спросил: «Мистер Ель, как вы думаете, мы будем сражаться? Или же, увидев наши силы, Газоль не станет атаковать?» Ель покачал головой и ответил: «Не обязательно. Газоль весьма тщеславный. Поэтому он не станет так просто отказываться от подобной возможности. Ведь прямо сейчас, Уэльс, его самая большая проблема. Если он сможет убить своего брата, то получит полный контроль над племенем исполинских быков. К тому же, несмотря на то, что у нас есть довольно много нежити, зверолюди обычно не воспринимают их всерьез, так как в их глазах не мертвые, весьма слабый и ветхий противник. Да и вряд ли они знают, что твоя нежить просто невообразимо сильна. Поэтому я думаю, что Газоль все-таки сделает свой ход. Чжао кивнул. Он действительно не хотел этого делать. Однако его страшили не убийство. Ведь к этому моменту глава клана Будда убил уже много людей, но прямо сейчас он собирался сражаться с исполинскими быками. Если бы потери племени были слишком велики, то его статус в прериях зверолюдей значительно понизился бы, что было плохо уже для самого Чжао. Ничто иное, кроме силы, не имело значения для зверолюдей. С силой появилось уважение. Поэтому, если у вас нет огромной мощи, то извините. Неважно, насколько вы были хороши в прошлом, никто не станет вас уважать. Несмотря ни на что, они должны были нанести ответный удар. К тому же, сам Чжао предпочитал именно сражаться, а не отступать. Именно поэтому ему нечего было сказать против, когда Уэльс и другие решили нанести ответный удар. Чжао вздохнул. Я все еще не понимаю. Неужели Газоль так сильно хочет стать вождем племени? Ведь из-за его столкновения с братом умрет довольно много исполинских быков, что весьма печально скажется на всем племени. Так какая же польза от всего этого? Он причинил вред своему отцу в процессе становления вождем, и поэтому его репутация довольно сильно упала. Неужели он никогда не задумывался обо всем этом? Еле вздохнул. Ты просто не знаешь Газоля. Он очень гордый и слишком поглощен собой, поэтому считает, что его собственная сила весьма велика. И в довершении всего, он настоящий маньяк. Могу сказать, что, если бы не его темперамент, Уэльсу не пришлось бы сражаться с ним за место вождя. Поэтому, Уэльс и я очень ясно понимаем, что когда Газоль станет вождем, нас будут ждать лишь бесконечные войны. Сказав это, Ель вздохнул и снова продолжил. Пусть тебя не обманывает теперешняя мощь племени. Существует еще очень много зверолюдей, что провоцируют исполинских быков. Да даже, те же боевые быки постоянно нам досаждают. Услышав это, Чжао был ошеломлен. Он знал, что боевые быки считались весьма могущественной субрасой среди племен быков, и что между ними и исполинскими быками установились кровные родственные связи. Так почему же Ель сказал, что племя боевых быков провоцирует исполинских быков? Естественно, увидев непонимание в глазах Чжао, Ель разъяснил. Положение каждой правящей субрасы не закреплено. Если вы сильны, тогда именно вы руководите остальными. С другой стороны, если вы слабы, то не имеете права быть правящей субрасой. Вот только несмотря на то, что предыдущий вождь весьма успешно вел сражения, сила племени была потрачена на многое. Поэтому сейчас пришло время для отдыха и восстановления. А если такой маньяк, как Газоль, станет вождем, то наши потери лишь возрастут. Ель остановился, дабы сделать несколько глотков, а потом продолжил. Боевые быки – весьма мощная субраса среди всех субрас расы быков. Они мускулистые и обладают огромной физической силой. Даже исполинские быки не всегда смогут взять верх над ними. Но самое страшное в том, что раньше они не были так сильны, все изменились после того, как их новый вождь возглавил племя. В отличие от своих предшественников, он не лезет буквально в каждую битву. К тому же, все эти годы они отдыхали и поэтому стали намного сильнее, чем раньше. Покойный вождь племени исполинских быков безусловно видел, что положение правящего племени становится неустойчивым, и поэтому отдал всех своих 4 дочерей в качестве жен в племя боевых быков. Он пытался использовать их замужество для умиротворения племени боевых быков, но это не помогло. И именно по этой причине племя исполинских быков тоже начало избегать боевых действий. Однако Газоль предположил, что старый вождь в силу своего преклонного возраста потерял амбиции и поэтому был очень недоволен его политикой, чем очень сильно разочаровал своего отца. Даже не знаю, как он мог игнорировать подобную угрозу со стороны, вот почему он весьма уступает Уэльсу. Его брат не любит сражаться, и он весьма умен. Так что именно поэтому покойный вождь сделал своим преемником именно его. Чжао даже не думал, что борьба за место вождя может оказаться настолько серьезной. Можно было сказать, что она в какой-то мере решала судьбу племени исполинских быков. Ель вздохнул. Мы не знаем, сколько будет жертв, если эта война действительно начнется. Но в любом случае, Чем больше число погибших, тем более неустойчивое положение у правящей субрасы исполинских быков. Вот только, к сожалению, Газоль не видит этого. Этот чрезмерно надменный дурак продолжает полагать, что исполинские быки непобедимы, а боевые быки его самые верные союзники. Он даже не подозревает, что эти хорошие парни накапливают свои силы, дабы поставить его на колени. В этот момент на лице Еля красовалась саркастическая насмешка. Тот, над кем он издевался, был никто иной, как Газоль. Ну как подобные ему могли вести исполинских быки в светлое будущее? Именно поэтому Ель полностью поддерживал Уэльса. Чжао вздохнул. Теперь он знал немного больше о племени исполинских быков, но не привык иметь дело с такими беспощадными правителями, как Газоль, что использовали любые средства, дабы достичь своих целей. Однако это закончится трагедией с таким правителем, что не умел видеть на несколько лет вперед. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 261. Перед битвой. Глава 261. Перед битвой. Дрожь галопа нарушила тишину прерии, и пыль, которую они подняли, кажется, даже затмила заход солнца. Уэльс не хотел видеть сцену битвы между братьями. Он молча сидел на своем быке, даже не надев никаких доспехов, а его большой топор торчал в траве рядом с ним. Миндес выглядел практически так же, как Уэльс, но держал свой большой топор в своих руках, а за ними выстроилось 400 исполинских быков, позади которых разместилась неживая армия Чжао. И вот вскоре далеко на горизонте появилась черная линия, что весьма стремительно, словно поток, приближалась к ним. Увидев это, Уэльс прищурился, а Миндес и все остальные крепко сжали свое оружие, после чего, через некоторое время послышался звук скачущих галопом быков. Да что там, даже сама земля задрожала. Но это никак не повлияло на Уэльса и остальных. Они, не проявляя никаких чрезмерных эмоций, просто ждали. Уэльс даже закрыл глаза. Вскоре принц исполинских быков еще четче услышал топот приближающихся к ним быков. Разумеется, Уэльс знал, что Газоль уже рядом, и поэтому открыл глаза. Солнце лишь собиралось садиться. Однако, хотя враги уже были не слишком далеко, Уэльс все еще не мог разглядеть их лица. Но постепенно ему все же удалось определить, что их лидером действительно был Газоль. Однако Уэльса весьма удивил тот факт, что среди солдат, которых Газоль привел с собой, было не так уж много исполинских быков, где-то только около 500, а вот всеми остальными были боевые быки. Поэтому вполне естественно, что Уэльс был весьма озадачен тем, почему так много боевых быков пришло вместе с Газолем. Впрочем, в это же время Миндес холодно хмыкнул. Маленький Чжао был прав. Похоже, Газоль действительно получил поддержку от племени боевых быков. Так что неудивительно, что он просто переполнен желчью. А боже, какой же он идиот. Уэльс хорошо знал, что означают эти слова, сказанные Миндесом. Когда дело касалось боевых быков, исполинские быки относились к ним весьма двояко. Так, если Газоль и его подчиненные полностью доверяли им, то Уэльс и его отец считали, что последние так и ждут подходящего момента, дабы бросить вызов их племени. Так что Уэльс хорошо понимал, какую угрозу представляют собой боевые быки. А тот факт, что Газоль привел их сюда, дабы разобраться с ним, даже заставлял Уэльса гневно заскрежетать зубами. Теперь он подозревал, что причина, по которой его брат так поступил с их отцом, была связана с тем, что именно боевые быки подсказали ему подобную идею. Уэльс сделал несколько вздохов и постепенно успокоился. И вот Газоль и его воины остановились в 100 метрах от них. Несмотря на то, что силы Газоля насчитывали всего 2000 воинов, все они были высокими, мужественными зверолюдьми, поэтому издалека казались самым настоящим бесчисленным войском. Естественно, Чжао тут же заметил Газоля. Вот только глава клана Будда также отметил парочку весьма занимательных персонажей, скачущих на своих быках рядом с ним. Они были очень похожи на исполинских быков, но в отличие от последних их шерсть была черной, а рога значительно короче и изогнутыми, а не прямыми, что делало их похожими на пару кинжалов. Вот только в тот момент, когда Чжао весьма внимательно рассматривал этих представителей бычьего народа, которого он никогда раньше не видел, Ель, холодно фыркнув, сказал: «Как и ожидалось от боевых быков, именно они являются теми, кто поддерживал Газоля». И только сейчас Чжао тоже понял, что те, на кого он смотрел, были боевыми быками. То с непониманием спросил у Еля: «Мистер Ель, а разве мой старший брат не намеревался получить поддержку у племени боевых быков?» Так почему же они все рядом с Газолем? Ель вздохнул. На самом деле боевые быки разделены на две фракции. Первую возглавляет нынешний вождь племени боевых быков, за которого вышли замуж старшая и четвертая принцессы, так что именно они сотрудничают с Газолем. Вторая фракция – это западные боевые быки, что всегда были значительно ближе к старому вождю и соответственно молодому мастеру Уэльсу. Вторая принцесса и трия принцесса вышли замуж за их лидера, так что молодой мастер пытался встретиться с фракцией западных боевых быков. Чжао кивнул и спросил: «Но если боевые быки никогда не были, так сказать, единым племенем, так как же они могут угрожать статусу исполинских быков, как правящей расы?» Ель снова вздохнула и сказал: «По правде говоря, племя боевых быков изначально было весьма единым и достаточно сильным, дабы попытаться отобрать у исполинских быков статус правящего племени. Естественно, когда покойный вождь обнаружил это, то поддержал лидера западных боевых быков, что был в неладах со своим вождем, и его план прошел весьма успешно. Под присмотром исполинских быков, племя боевых быков было разделено на два фракции, и несмотря на то, что сила лидера западных боевых быков была значительно ниже, чем у вождя, его все же не стоило недооценивать. Однако, в последние годы вождь приблизился к Газолю, а тот в свою очередь, дабы получить поддержку племени боевых быков, начал поддерживать их вождя, так что, теперь его сила значительно больше, чем раньше, а лидер западных боевых быков находится в весьма невыгодном положении. Сказав это, Ель задумался на мгновение, но затем продолжил. Возможно, боевые быки узнали, что именно племя исполинских быков оказывало поддержку лидеру западных боевых быков, и теперь решили применить ту же тактику, поддерживая Газоля, дабы тот при помощи гнусных методов заполучил место вождя, тем самым разделив племя исполинских быков. Так что, если Газоль будет вести войну, многие молодые исполинские быки погибнут, а сила племени значительно уменьшится. И когда это произойдет, уже никто не сможет остановить боевых быков, когда они захотят стать правящей расой, использовать те же приемы против своих врагов. Когда Чжао внезапно подумал об этом, то даже не ожидал, что зверолюди, казавшиеся ему простыми и негибкими, могут быть способны на подобное. Что же, похоже, в этом мире не следует недооценивать любую из разумных рас, какой бы она ни казалась на первый взгляд. Ель же, сделав глубокий вдох, продолжил. Племя исполинских быков всегда считалось самым прочным, а племя боевых быков порочным и расколотым. Теперь же племя боевых быков стало еще более порочное, и они хотят, чтобы корни племени исполинских быков были отрезаны, а ведь все травы без корней со временем увянут. Чжао с недоверием наблюдал за боевыми быками. Он даже не думал, что вождь боевых быков вдруг окажется настолько хорошим манипулятором. Ведь даже смерть предыдущего вождя исполинских быков можно было бы записать на его счет. Однако Уэльс не сделал ни единого шага назад. Он просто совершенно спокойно смотрел на Газоля. И судя по выражению его лица, нынешнему вождю племени исполинских быков очень не нравилось, что за спиной его брата стоит огромная армия неживых существ. Газоль мягко спрыгнул со своего ездового маунта и в сопровождении исполинского, а также боевых быков медленно пошел в сторону Уэльса. Все трое были весьма мускулистыми и имели весьма ужасные шрамы по всему телу, так что даже их вид показывал, что их нельзя воспринимать легкомысленно. Уэльс тоже слез с его быка и подошел к Газолю. Миндес же последовал за ним, так и не выпустив из своих рук оружие. После чего обе враждующие стороны стали медленно приближаться друг к другу, пока расстояние между ними не сократилось до 10 метров. Газоль холодно посмотрел на Уэльса и сказал: «Уэльс, похоже, ты действительно вступил в сговор с людьми, и тем самым предал племя исполинских быков». На что Уэльс не менее холодно ответил: «Думаю, здесь все хорошо знают, кто именно сговорился с людьми. Похоже, что такой идиот, как ты, действительно достоин, чтобы его глупостью могли пользоваться другие». Но Газоль лишь рассмеялся. «Твои слова бесполезны. Я вождь, а ты всего лишь предатель. Сдайся, брат, и я пощажу ваши жизни». Уэльс холодно смотрел на Газоля. «Неужели ты действительно думаешь, что я поверю тебе после того, как ты без угрызений совести убил нашего отца и пятого брата? Сейчас я даже сомневаюсь, течет ли в твоих венах кровь исполинских быков, или же это совсем не кровь, а лишь мутная бычья моча». Услышав это, глаза Газоля вспыхнули. Ведь, несмотря на то, что он действительно убил своего отца, Уэльс не сказал ни слова об этом. Он лишь утверждал, что их отец был отравлен, так что, слова его младшего брата для Газоля были словно пощечина. Газоль гневно проворчал: «Кто сказал, что это я убил нашего отца? Я говорю, что он был убит именно тобой. Ты посмел объединиться с человеческими черными магами, а абсолютно всем на континенте хорошо известно, что они ненавидят всех и вся, и предпочитают для достижения своих грязных целей использовать яд». Однако, услышав это, Уэльс лишь холодно засмеялся. «А разве ранее ты не утверждал, что отец умер от болезни? Так как же он может быть отравлен? К тому же, как бы ни были смертельны яды черных магов, они не так ядовиты, как твое сердце, что уже предало бога-зверя, и за это тебя будут судить». Выражение лица Газоля тут же изменилось, и он сказал: «Хватит нести эту чушь, тебе все равно не удастся избежать смерти. Или ты всерьез считаешь, что горстка воинов и те рыхлые, старые кости смогут выстоять против нас? Перестань мечтать и готовься умереть». Вот только Уэльс с холодом в голосе ответил: «Сегодня я дам тебе понять, что ты отнюдь не непобедим. Изначально я не хотел этого делать, так как думал, что ты приведешь с собой лишь воинов нашего племени. Но так как ты решил использовать войска боевых быков, я не буду сдерживаться». На что Газоль ответил: «Невежественный болван, как неживые существа могут сравниться с одной из самых могущественных рас прерий с точки зрения силы? Видимо, ты даже не способен сохранить свою репутацию одного из умнейших быков. Похоже, ты и вправду дурак». Уэльс же холодно улыбнулся Газолю: «Ты несешь слишком много чуши, Газоль. Может быть, после долгого времени без битвы ты стал абсолютно бесполезным существом?» Газоль холодно фыркнул. Он хорошо знал, что никогда не сможет одолеть Уэльса в разговорах, поэтому нынешний вождь племени исполинских быков молча развернулся и вернулся к своим войскам, а Уэльс к своему эскорту. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 262. Закончим с этим сразу же после выпивки. Глава 262. Закончим с этим сразу же после выпивки. Стоит отметить, что Ель знал, что этот разговор провалится еще в тот момент, когда увидел выражение лиц Газоля и Уэльса. Так что он повернулся к Чжая и сказал: «Переговоры провалились, поэтому приготовься сделать свой ход». Услышав это, Чжая улыбнулся и ответил: «Ничего страшного, большинство его воинов это боевые быки, что весьма хорошо, ведь я смогу использовать всю свою силу. Да и, честно говоря, у меня как-то нет желания сражаться с исполинскими быками». Ель же, улыбнувшись, сказал Чжая: «Я чувствую, что ты все больше и больше похож на исполинского быка. В прериях сила всей расы – это не только то, насколько могущественной является правящая раса, но и средняя сила всех племен этой расы. Однако похоже, что боевые быки, впрочем, как и исполинские, попросту забыли об этом. Но мы, буйволы, все это осознаем и отлично понимаем. Вот только когда дело доходит до конфликта интересов, нас никто не слушает. Вот почему, хотя среди нас довольно много пророков, мы попросту не можем никого убедить отказаться от силового варианта разрешения конфликта. Сейчас ты можешь лично созерцать подобный момент. Ты не желаешь сражаться с исполинскими быками, но ты хочешь поставить на место боевых быков. И хотя это похоже на истребление жизни в прериях, с другой стороны, это весьма хорошо. Ведь если племя боевых быков станет слишком сильным, то оно обязательно вступит в конфликт с исполинскими быками, в результате пострадают оба племени. Так что, есть только один способ не допустить подобного, а именно ослабить одно из племен настолько, чтобы оно уже попросту не могло сопротивляться. На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Я никогда серьезно об этом не думал, рассматривая лишь самые лучшие варианты помощи старшему брату. Но исполинские быки – это правящая субраса, и просто обычная поддержка с моей стороны может не сработает. Ведь в теперешней ситуации многие племена расы быков захотят поддержать одну из сторон конфликта, что приведет к еще большим жертвам и ослаблению всей расы. Но ситуация заключается в том, что только одна субраса может управлять всей расой. А если абсолютно все племена увязнут в этом конфликте, то как же они смогут стать сильнее?» Вот только, когда Чжао это сказал, то вдруг вспомнил о древнем Китае. До времен сопротивления династии Цин восьми иностранным державам, вся промышленность страны отставала от мировых темпов, а о централизации власти никто даже не думал. Это были те причины, из-за которых Китай был так далеко позади всего мира, и ему пришлось заплатить несравненно болезненную цену, дабы одолеть злоумышленников. Так что, если племена быков все также продолжат сражаться друг с другом, то в результате их судьба будет еще хуже, чем у древнего Китая. Был только один способ сделать расу быков намного сильнее. Но для этого у всех племен должен был быть только один непобедимый и непоколебимый король. Именно это и было той причиной, почему он стремился победить племя боевых быков. Естественно, Чжао не стремился сделать это лишь для Уэльса. Ведь несмотря на то, что они стали кровавыми братьями, глава клана Буда не был настолько самоотверженным, дабы без какой-либо выгоды для себя и своего клана убирать все препятствия на пути Уэльса. Он действительно делал это лишь для себя. В настоящее время у него были налажены хорошие отношения только с Уэльсом и Спиром. Но племя последнего было слишком маленьким и могло быть истреблено другими племенами в любое время. Поэтому Чжао смог получить от них только флаг дружбы. Но Уэльс был другим. Он был принцем и сейчас сражался за место вождя. И если ему действительно удастся им стать, а также устранить все препятствия на своем пути, то это принесет Чжао просто невообразимые выгоды. Хоть в данный момент Чжао и беседовал с Елем внутри чужого, они также внимательно следили за полем битвы. К этому времени небо окончательно стемнело, так что все живущие в прериях существа практически ничего не видели. Впрочем, хотя Чжао не знал, собирается ли Газоль атаковать, его это практически не волновало, ведь на его войска ночь не оказывала никакого влияния. В его распоряжении были не мертвые существа, а нежить всегда считалась истинной правительницей ночи. Для немертвых было намного лучше сражаться в полной темноте, ибо они видели энергию, а не свет, так что их можно было бы назвать самым лучшим ночным легионом. Однако, сейчас Чжао хотел просто посмотреть, что же собирается сделать Уэльс. Если бы его брат захотел напасть прямо сейчас, то он тоже не стал бы сдерживаться. А если бы Уэльс не захотел этого делать, то и войска Чжао не сдвинулись бы и на миллиметр. Он не хотел воровать место под солнцем у Уэльса. Ведь несмотря на то, что он и Уэльс были кровавыми братьями, даже кровные братья и сестры превращались во врагов, получая шанс заполучить огромную власть, что уж тогда говорить о братьях, чьи узы были созданы кровавым ритуалом. Да даже если бы Уэльс ничего не сделал бы для Чжао, сама потеря его поддержки уже весьма плохо отразилась бы на клане Буда. После того, как Уэльс вернулся к своим подчиненным, Миндес, перекинувшись с ним парочкой слов, посмотрел на войска Газоля и сказал: «Мы же собираемся атаковать прямо сейчас, ведь если мы этого не сделаем, то через некоторое время попросту не сможем их увидеть». Но Уэльс лишь улыбнулся: «Не стоит так спешить, давай попросту отступим. И даже, если небо уже потемнело, и мы не можем их видеть, они ведь тоже не смогут нас увидеть. Однако, не стоит забывать о том, что позади стоит довольно немаленькая армия Чжао. И я еще ни разу не слышал о том, чтобы нежить боялась темноты». Слова Уэльса напомнили Миндесу, что у них за спинами стоит 4000 немертвых существ, и ночью их сила значительно возрастет. Услышав все это, Миндес решил, что они просто обязаны сразиться с Газолем именно сейчас, ведь в конце концов, у них больше нет никаких отговорок. К тому же, если они упустят этот шанс, то другого у них может и не быть. После того, как Уэльс поднял свой топор, который он некоторое время назад всадил в землю, седьмой принц исполинских быков махнул рукой, дабы приказать своим воинам отступить назад. А в это же время Чжао начал постепенно передвигать свою нежить вперед. И, хотя они не обсуждали это ранее, похоже, он принял самое подходящее решение. Чужой смешался с остальной армией нежити, так что на общем фоне он ничем не выделялся. Поэтому Газоль и его войска даже не знали, что в этой армии нежити есть несколько живых. На данный момент Уэльс и другие исполинские быки отступили за армию нежити и были прочно защищены ею. Поэтому, даже если Газоль атакует прямо сейчас, ему придется столкнуться с гигантскими немертвыми животными. Однако все хорошо понимали, что Газоль был далеко не сопливым новобранцем. Он прошел уже через множество битв и считался весьма сильным воином и опытным командиром. Поэтому совершенно естественно, что Газоль просто не мог не знать, с чем он столкнется. Солнце только что село, но луна пока еще не появилась. Можно сказать, сейчас наступило самое мрачное время. А ведь сражение с таким количеством нежити и при свете дня нельзя было бы назвать легким. Поэтому вполне естественно, что Газоль не стал атаковать. Вместо этого он тоже махнул рукой, и его кавалерия начала медленно отступать. Проще говоря, было совершенно очевидно, что они не хотят сражаться ночью. Уэльс же, видя, как войска Газоля отступают, не нарушая строя, кивнул головой, а затем, обращаясь к Мендису, произнес: «Шестой брат, должен сказать, у Газоля действительно просыпается шестое чувство, когда дело доходит до сражений, но, к несчастью, он слишком сильно увлечен властью. А ведь если бы мы смогли договориться и решить все наши разногласия, то в результате, действуя сообща, сделали бы нашу расу самой могущественной». Мендес вздохнул. «Как по мне, из-за того, что он слишком хорош в битвах, Газоль попросту потерял весь здравый смысл, и теперь он даже вступил в сговор с боевыми быками и, возможно, с людьми, и всего лишь для того, чтобы убить нашего отца, дабы получить его место. Неужели он действительно так хотел его заполучить? А ведь работа с боевыми быками – это все равно, что спать с волками». На что Уэльс с холодом в голосе ответил: «Племя боевых быков ждало этого дня, и Газоль действительно сделал все сам. Похоже, нам придется поговорить с нашими сестрами. А как только мы разрешим дело с Газолем, нам придется разобраться с племенем боевых быков. Ведь теперь, когда их вождь ведет весьма грязную игру, нам пора преподать им небольшой урок». На что Мендес с холодом в голосе ответил: «Тогда сражайся, ведь только хорошая драка может заставить их успокоиться. К тому же я думаю, что было бы неплохо, если бы именно лидер западных боевых быков стал следующим вождем всего племени боевых быков». Вот только, услышав это, Уэльс произнес: «Всему свое время. Кроме того, неужели ты думаешь, что лидеру западных боевых быков действительно стоит доверять? Ведь если бы у него не было амбиций, он не оставил бы свое племя под опекой отца. Поэтому, как только у него хватит сил, в один прекрасный день, он тоже предаст нас. Нет, естественно, мы можем использовать его, но нам необходимо внимательно следить за ним и его действиями». Мендес кивнул, а затем он улыбнулся: «Ты ведь знаешь, почему я всегда поддерживал тебя, маленький седьмой брат? Все потому, что ты очень умный и в некотором смысле даже не похож на зверолюда. Тебе невероятно повезло найти маленького Чжао, ибо я верю, что он поможет нам, исполинским быкам, стать самой известной расой на континенте Арк». Уэльс улыбнулся при упоминании Чжао, а затем засмеялся. «Можно сказать, что я весьма доволен и более расслаблен, когда дело доходит до Чжао. Если сравнивать его с лидером западных боевых быков, то он не менее могущественен, но в то же время никак не может угрожать нашему правлению. Поэтому я предпочел бы доверять маленькому Чжао, что является человеком и попросту не может угрожать нам». Мендес кивнул: «Да, по сравнению с лидером западных боевых быков, я предпочел бы довериться маленькому Чжао. Но ты также не должен забывать, что мы не можем доверять ему полностью. Ведь нам не стоит забывать урок черных медведей». Уэльс тоже кивнул: «Разумеется, я это никогда не забуду, но тебе не нужно беспокоиться об этом. Ведь когда я впервые встретил маленького Чжао, то предложил ему в награду за помощь мне сделать его единственным поставщиком продуктов для племени исполинских быков. И угадай, что он мне на это ответил». Естественно, подобный вопрос весьма заинтересовал Мендеса, ведь он еще ничего не знал об этом, поэтому брат Уэльса с любопытством спросил: «Ну, и что же он сказал?» Услышав это, Уэльс улыбнулся и ответил: «Он сказал, что с радостью поможет мне, но он не хочет быть единственным поставщиком нашего племени, а взамен просит лишь флаг дружбы исполинских быков». Мендес был ошеломлен на мгновение, а затем вздохнул. «Он действительно отличается от других людей. Если вы спросите любого другого торговца об этом вопросе, то я на 100% уверен, что все они предпочли бы стать нашими единственными поставщиками продуктов, потому что это означало бы захват и контроль нашего племени». Уэльс кивнул: «Именно это я и увидел в маленьком Чжао. Он знает, что он делает, как это нужно делать и как с успехом продолжить этим заниматься. Так что мне даже жаль, что он не зверочеловек». Услышав это, Мендес рассмеялся: «Мне кажется, все будет хорошо. Я не знаю, откуда появился маленький Чжао, но, по крайней мере, похоже, что у него нет никаких злых намерений по отношению к нам. Поэтому вполне достаточно, чтобы он просто относился к нам с уважением». Уэльс улыбнулся и ответил: «Ну все, хватит об этом. Пойдем и выпьем вместе с маленьким Чжао. Я слышал, что у него есть просто великолепное вино из человеческих земель. А чуть позже мы доставим несколько неприятных моментов Газолю. Правда, лишь в том случае, если он сам не решится напасть на нас ночью». Уэльс и Мендес, отдав приказы своим подчиненным, направились в сторону Чжао. И хотя вокруг было много весьма необычных неживых существ, они все равно смогли отыскать среди них чужого. Разумеется, Чжао, не зная намерений Уэльса, не позволил нежити преследовать Газоля, так что неживые существа остались стоять там, где они и были. Чжао сразу же приказал чужому открыть свои челюсти, когда увидел, как Уэльс и Миндес направляются к ним, а Лаура подготовила для них по чашке киджи. Забравшись внутрь чужого, Уэльс сразу же поспешно сел и заговорил с Чжао: «Брат, приготовься. Через некоторое время мы сами нападем на Газоля. Я не думаю, что он разобьет свой лагерь слишком далеко». В ответ Чжао кивнул: «С этим нет проблем. Нежить специализируется на ночных битвах, поэтому можете расслабиться. Так что даже если мы не сможем схватить Газоля, сегодня вечером, по крайней мере, мы сможем разобраться с его боевыми быками». Услышав это, Уэльс рассмеялся: «Похоже, мне не нужно ничего тебе объяснять. Ты и так можешь видеть всю картину». «Все верно. На этот раз нашей целью являются именно боевые быки, и мы будем бить их, пока они не закончатся». Чжао улыбнулся и налил Уэльсу и Миндесу еще по чашечке киджи каждому. Однако когда Уэльс сделал глоток, то сказал: «Я все еще думаю, что наше молочное вино намного лучше этого. Ах да, это напоминает мне. Принесите нам 2 бутылки самого лучшего вина из людских земель, что у вас есть». Чжао, услышав это, лишь рассмеялся: «Хорошо, я позволю тебе попробовать самое прекрасное вино из земель людей. Лаура, принеси нам тарелки с фруктами и закуски. Мы покончим с Газолем сразу же после выпивки». Поняв, что имеет в виду Чжао, Лаура и остальные засмеялись. На самом деле, большинство вещей хранились внутри пространственного амбара, и Чжао лишь достал 3 бутылки вина, а остальное сделали девушки. Впрочем, и закуски не заставили себя долго ждать. Однако, на столе оказались не только тарелки с фруктами, но и некоторые известные на континенте арк-закуски. Естественно, все это Чжао или девушки купили заранее и до этого момента хранили в пространственном амбаре. Ведь в конце концов, там ничего не портилось, и они могли время от времени перекусывать ими. Естественно, в человеческих землях подобное уж никак нельзя было бы назвать деликатесом, но для зверолюдей они были чем-то просто невероятными. Уэльс и Миндес никогда раньше не видели большинство из этих продуктов, поэтому их желудки никак не могли наполниться. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 263. Разочарование Газоля. Глава 263. Разочарование Газоля. Однако, сейчас по сравнению с Уэльсом и другими, Газоль не был так счастлив. Он прекрасно знал, что, даже несмотря на то, что он стал вождем племени исполинских быков, его собственные соплеменники не уважали его. К тому же из-за внезапного побега Миндеса и его подчиненных, остальные быки начали понимать, почему они сбежали и почему его отец так внезапно заболел и скончался. Так что, если он в ближайшее время не сможет решить этот вопрос, то окажется в весьма затруднительном положении. Поэтому, дабы задавить эту угрозу еще в зародыше, Газоль обратился за помощью к племени боевых быков. Его план состоял в том, чтобы, следуя за Миндесом, отыскать Уэльса, а затем избавиться от них одним ударом. Однако Газоль уж никак не ожидал, что рядом с Уэльсом обнаружит черного мага Чжао. И уж тем более он никогда не думал, что ему придется сражаться ночью с огромной армией нежити. А ведь Газоль даже не знал, когда Уэльс успел наладить контакты с черными магами. Но если его брату удалось заполучить 4000 армию нежити, то либо его поддерживает весьма могущественный черный маг, либо целый отряд более слабых черных магов. Впрочем, любой из этих вариантов был чрезвычайно опасен. Так что теперь Газоль очень сильно сожалел, что вся эта погоня была совершенно несвоевременной. Ведь если ему удалось отыскать Уэльса днем, то тогда он действительно смог сразу же атаковать его. Ну, а сейчас сражение с нежитью в полной темноте равнялось весьма изощренному массовому самоубийству. Однако самую большую головную боль Газоль испытал, когда его пламенных птиц атаковали, а потом и захватили другие магические звери. Это событие усугубило его душевную боль. Как уже упоминал Уэльс, большинство военных заслуг Газоля были бы попросту невозможны без помощи выращенных им пламенных птиц. Ведь лишь благодаря им он мог обнаружить своих врагов и сделать предварительные приготовления, что в большинстве случаев и позволяли брать верх в битвах. Тем не менее, его воздушные разведчики были атакованы 5 летающими магическими животными, и он ничего не мог с этим поделать, так как битва между ними происходила высоко в небе. в результате которой его пламенные птицы были побеждены и захвачены врагом, так что Газоль просто не мог не хмуриться, когда думал об этом. Он чувствовал, что в последнее время все идет как-то не так, ведь помимо того, что он стал вождем, все остальное произошло не так, как он планировал. К тому же, ранее ему не нужно было разбираться во многих вопросах, и в основном Газоль занимался лишь ведением различных военных действий, в то время как все остальные вопросы решались его отцом. Однако, как только он стал вождем и на самом деле начал заниматься делами племени, то обнаружил, что управлять своим народом не так уж просто. Приближалась зима, а это значит, Аргали будет нужна трава, а зверолюдям еда и древесина, дабы иметь возможность согреться, и все это необходимо было заранее заготовить. Однако, подобные вопросы вызывали у Газоля лишь огромную головную боль, да и к тому же вожди других племен начали юлить и находить сотни причин, дабы не выполнять его указаний, и даже несмотря на то, что племя боевых быков все еще сотрудничало с ним, даже они стали относиться к нему совершенно иначе. Но его самое большое беспокойство у него вызывал тот факт, что Уэльс и Мендес все еще оставались на свободе. Однако, несмотря на то, что нужно было позаботиться о многом вещах, Газоль всегда считал, что Уэльс является его самой большой угрозой, потому что его брат все еще оставался весьма популярен в племени и его уважали как старейшины, так и рядовые соплеменники. И казалось бы, Газоль все делал правильно, но его отец почему-то отдал трость Уэльсу. Древняя священная трость всегда передавалась от вождя к преемнику. Или другими словами, как только отец отдал ее Уэльсу, в глазах старейшины всех остальных членов племени это означало, что именно его он назначил своим преемником. Именно по этой причине зверолюди в племени были недовольны, когда Газоль сказал, что его отец назначил следующим вождем его. Так что, дабы заставить всех недовольных замолчать и признать его вождем, он должен был устранить Уэльса и всех остальных своих братьев в кратчайшие сроки. И только тогда старейшины и все остальные члены племени признают его. Однако, Газоль не мог мобилизовать слишком много воинов для их преследования, поскольку Уэльс и Мендес были принцами исполинских быков. Так что он взял с собой только 500 своих самых верных воинов и занял 1500 боевых быков у своих союзников, дабы выследить их. Естественно, никто бы не дал ему 1500 воинов за просто так. Их цена составила 10 тысяч аргали и 1000 рабов, что были отправлены боевым быков в качестве оплаты. И именно это раздражало Газоля больше всего. До того, как он стал вождем, племя боевых быков было очень гостеприимным и сразу же предоставляло ему любую помощь. Но после того, как он стал вождем, племя боевых быков начало выставлять ему весьма жесткие условия, из-за которых Газоль чувствовал себя очень раздраженным. Но у него не было других вариантов. Сейчас племя исполинских быков было слишком нестабильным. И, хотя теперь он смог подавить старейшин и остальных более мелких лидеров, но не мог делать то, на что был способен его отец, на зов которого собиралось все племя. Так что у Газоля не было выбора, кроме как обратиться за помощью к племени боевых быков. Вот только когда он догнал Уэльса, то понял, что тот, в отличие от его ожиданий, даже не собирается бежать. Вместо этого Уэльс вел за собой большую армию нежити, дабы противостоять ему. К тому же в свои права вступала ночь, и Газоль хорошо понимал, что сражаться в темноте с немертвыми, количество которых превышает его армию в два раза, равносильно самоубийству. Наблюдая за братом, что может угрожать ему, а он ничего не может с этим поделать, Газоль почувствовал, что в его груди скопился мерзкий воздух, и сейчас он словно белый медведь, что проглотил ледяную ракушку и не может ни выплюнуть ее, ни проглотить. Но теперь он уже ничего не мог с этим поделать, и вынужден был готовиться оборонять свой лагерь, так как был на 100% уверен, что Уэльс далеко не дурак, поэтому, в любом случае прикажет нежити атаковать. Так что на данный момент в их лагере горело множество костров и целых 500 воинов следили за окружающей обстановкой. Что же касается остальных, то Газоль приказал им лечь спать, дабы по максимуму воспользоваться этим шансом отдохнуть перед весьма опасной битвой. Однако, Газоль все еще недооценивал боевые способности нежити Чжаа. В его глазах их единственными преимуществами были лишь бесстрашие и прекрасное зрение в любое время суток. Так что он считал, что бой будет трудным, но ему все-таки удастся победить. Вот только когда Чжаа приказал своей неживой армии атаковать лагерь Газоля, Брат Уэльса неожиданно понял, что эти немертвые существа просто абсурдно сильны, ведь даже он, воин 8-го уровня, практически не имел никакого преимущества, когда сталкивался с этой нежитью, а это доказывало, что все эти немертвые создания были как минимум выше 6-го уровня. Но ведь этого попросту не может быть, Газоль не мог в это поверить, но страшная правда была прямо перед его глазами. Чжао приказал нежити напасть на лагерь Газоля с трех направлений. Немертвые звери атаковали с фронта, а шакалы и гуманоиды с флангов. И как результат, уже через весьма короткое время весь лагерь понял весь ужас сложившейся ситуации. Стоит отметить, что исполинские и боевые быки считались одними из самых мощных зверолюдов, по крайней мере, если дело касалось физической силы. Однако, когда они столкнулись с противником, чей размер был намного больше их собственного, а защита и атака оказались просто невероятными, даже они беспомощно понимали, что все их преимущества не были преимуществами вообще. Поэтому быки с трудом могли защищаться от напирающей на них нежити, а также отбивать атаки немертвой кавалерии с флангов. Причем Газоль даже не сразу понял, что на них наседали шакалами. Он отдал им деньги, дабы убить Уэльса, но потом потерял с ними контакт. Естественно, Газоль знал, что операция провалилась, но даже не предполагал, что шакалы сами стали нежитью. Тем не менее, после нескольких ударов брат Уэльса, наконец, обнаружил, что сражается с шакалами. Вот только будучи поднятыми в виде нежити, они стали намного сильнее. На прерии кавалерия шакалов была известна благодаря своей скорости, а не силе. Они были весьма терпеливыми и могли практически бесконечно преследовать своих врагов. Однако все в прерии знали, что их кавалерия не способна проводить мощные таранные удары, так как шакалы и их ездовые животные были слишком легкими и хрупкими. Поэтому их максимум – это легкая кавалерия. Но все изменилось, когда они попали в руки Чжао. И теперь, пройдя через улучшения, проведенные пространственной фермой, кавалерия шакалов стала еще сильнее, мощнее и быстрее. Поэтому теперь они действительно смогли стать мощной бронированной кавалерией. Так что Газоль, весьма недооценивая мощь нежити, отправил всего 300 воинов на левые и правые фланги. Вот только уже через мгновение он обнаружил, что совершил ошибку. Очень чудовищную ошибку. Ведь все 600 боевых быков были попросту раздавлены немертвой кавалерией. Основным оружием кавалерии шакалов были скимитары, в то время как боевые быки использовали волчьи клыки. Весьма тяжелый тип оружия, которое нельзя было использовать без просто невероятно огромной силы. Так что тяжелая кавалерия, оснащенная подобным, действительно ужасало. Прим. Скимитары, HTTPTL Rulateru и Translation 17.9.2529 JPG. Прим. На самом деле оружие называется Wolf Tethslups, но я попросту не знаю, как это правильно перевести, поэтому назвал просто Волчий Клык, HTTPTL Rulateru и Translation 17.9.23.424 JPG. Тем не менее, кавалерия нежити заставила боевых быков понять, что на свете можно сломать абсолютно все. И, хотя кавалерия боевых быков была похожа на танк, а шакалья на ветер, сейчас, когда дул ветер, танк превращался в металлолом. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 264, два лезвия. Глава 264, два лезвия. Газоль бежал с поля боя как сумасшедший. На его стороне оставалось всего несколько десятков воинов, все они были исполинскими быками. Что же касается боевых быков, то ни один из них не выжил, так что практически все тяжелые бычья кавалерия пала в неравной битве. Газолу казалось, что он спит, и ему снится самый ужасный кошмар в его жизни. Почему все 2000 его воинов были разгромлены первым же наскоком нежити? Может быть, он на самом деле взял с собой не 2000 бронированных быков, а 2000 аргали? К тому же, если бы не жертва, принесенная его собственным эскортом, воины, которые отдали свою жизнь, дабы помочь ему прорваться через окружение. В противном же случае, он, скорее всего, умер бы, не сумев одолеть нежить в ближнем бою. Впрочем, даже сейчас ужасные и невероятно опасные немертвые существа так и стояли у него перед глазами, когда он думал об этом. А между тем, Газоль вдруг понял еще одну вещь. Если бы на этот раз он был побежден Уэльсом, то что бы его брат стал делать дальше? Неужели он бы привел нежить в племя исполинских быков? Впрочем, его намного больше беспокоили и другие вопросы. Не так давно он потерял 1500 боевых быков, а ведь Газоль взял их взаймы. Так что теперь, когда они все умерли, как же отреагирует на подобное известие племя боевых быков. Но самое главное, те 500 исполинских быков, которых он привез с собой, были его самыми верными подчиненными и самым эффективным оружием. Однако теперь лишь немногие из них выжили в этой ужасной битве, а без этого оружия, его дни теперь станут еще труднее. Газолю уже прямо сейчас хотелось плакать, ведь его потери на этот раз оказались уж слишком велики. С другой же стороны, Чжао вполне успешно заполучил трупы 1500 боевых быков, и все они стали его новыми слугами. Но глава клана Будай пальцем не прикоснулся к павшим исполинским быкам, ведь независимо от того, чьи это были подчиненные, они все еще оставались соплеменниками Уэльса. Так что вполне естественно, что Чжао не мог перешагнуть через эту черту. Что же касается Уэльса, то он был весьма доволен действиями Чжао. Однако, по его мнению, все павшие в этой битве исполинские быки должны получить должное уважение. Поэтому сейчас Уэльс и весь его эскорт хоронили своих соплеменников. Тем не менее, они все же забрали их оружие, ведь поскольку в прериях металл был одним из самых ценных товаров, Уэльс просто не мог позволить поступить себе столь расточительно. А вот Чжао испытывал сейчас небольшое разочарование, так как в этом нападении не смог уцелеть ни один из ездовых быков. И Чжао потерял хорошую возможность добавить новый вид в пространственное ранчо. Впрочем, Чжао почувствовал себя гораздо лучше, когда вспоминал о доставшихся ему боевых быках. Ведь теперь у него в подчинении было более 7000 немертвых существ, что позволяло ему использовать немертвых зверей в качестве гарнизона замка на Железной горе, а всех остальных как свою личную армию. К тому же теперь Чжао наконец смог бы раскрыть свою истинную личность, ведь с его нынешней силой даже Церковь Света никогда бы не решилась на прямое противостояние. Впрочем, стоит признать, что имея в своем распоряжении пространственную ферму, он и раньше практически не беспокоился о собственной безопасности. Однако теперь, даже если в Черную Пустошь придет война, она всего лишь позволит ему заполучить новых немертвых воинов. Так что если бы он этого пожелал, то количество его нежити лишь продолжало бы расти, а у него становилось бы все меньше и меньше причин бояться кого-либо. Но Чжао попросту не хотел этого делать. Если честно, он по-прежнему не был уверен, стоит ли использовать нежить подобным образом. Ведь все китайцы с весьма большим уважением относились к мертвым и ритуалам погребения. Поэтому если бы не острый вопрос безопасности его самого и окружающих его людей, Чжао никогда бы не стал использовать нежить, особенно человеческую, да и войну он не любил. Однако если его личность будет раскрыта, это приведет к тому, что вокруг него вспыхнут различные военные конфликты, и тогда многие люди наверняка умрут, а он не хотел становиться преступником для всего континента. К тому же в настоящее время лишь дворяне причиняли ему неприятности, но для Чжао это было не так уж и важно. «Если я не хочу драться, то просто спрячусь», — думал он. «Вот только если из-за него начнется война, то его будут ненавидеть не только дворяне, но и мирные жители». А глава клана Буда уж точно этого не хотел. Уэльс не стал преследовать Газоля сразу после их победы, а все так же собирался придерживаться их первоначального плана, дабы получить поддержку племени быков, и лишь после этого разобраться с Газолем. Естественно, Уэльс рассмотрел все варианты заранее, и, как сказал Ель, ничего хорошего с сотрудничества боевых быков и Газоля не выйдет. Боевые быки не будут просто смотреть, как Газоль терпит неудачу, ведь если он проиграет, то следующим вождем станет Уэльс, и получив этот титул, он начнет угнетать племя боевых быков, а их вождь просто не мог допустить подобного. Поэтому боевые быки приложат максимум усилий, дабы победу в этом противостоянии получил только Газоль. Однако если все так и будет двигаться дальше, то в стане быков начнется гражданская война, а это совсем не то, что хотел бы видеть Уэльс. Итак, теперь ему нужно было придерживаться плана, свергнуть Газоля, а затем вычистить племя боевых быков. Вот только в настоящее время ни Газоль, ни племя боевого быка не знали о самом большом козыре Уэльса, рисе и других продуктах. Племя боевых быков и Газоль, конечно же, предположат, что самая большая поддержка Уэльса — это весьма могущественная и многочисленная армия нежити. Но это не совсем так. Армия нежити была всего лишь одним из клинков в руках Уэльса. Вторым же был довольно большой запас продуктов. Самым лучшим оружием в прериях была пища, ведь ее постоянно не хватало. Особенно это касалось небольших племен, что ощущали нехватку продовольствия постоянно, не только зимой. Они не могли перебить цену больших племен. Да и по правде говоря, торговцы довольно редко заглядывали к ним. Поэтому чем меньше племя, тем сложнее ему приобрести продукты. Так что сейчас, когда Уэльс имел доступ к продуктам и в сочетании с его репутацией в племени, он определенно смог бы получить поддержку у других племенах быков, а затем нанести смертельный удар Газолю. В общем, Уэльс и остальные отдыхали там, где их застал Газоль в течение 2 дней. Хотя на самом деле им не нужно было этого делать, поскольку с их стороны в битве участвовала только нежить. Они мертвые и никогда не устают. Впрочем, нельзя сказать, что Уэльс и его воины ничего не делали. В течение этих 2 дней они стаскивали трупы из корта Газоля, затем оббирали их и хоронили должным образом. После чего, справившись со столь неприятным делом и надлежаще отдохнув, исполинские быки снова отправились в путь. Строго говоря, прямо сейчас территория, на которой они находились, не была территорией быков. И хотя в основном все зверолюди, проживающие в прериях, были кочевниками, каждая раса имела свой собственный фет. Причем чем сильнее раса, тем лучше трава на их территории. С другой же стороны, слабым племенам оставались только самые худшие луга, и их магические звери никогда не смогут стать достаточно упитанными и сильными. А без достаточного количества эргали, они не смогут получить столько еды, сколько было необходимо всему племени. В настоящее время Уэльс и другие находились на территории свиней. Именно поэтому Чжао и встретил племя Спира некоторое время назад. Нужно также уточнить, что такие маленькие племена, как пузатенькие свинолюди, никогда не осмеливались заходить на территорию других рас. Раса свиней имели более низкий статус в прерии по сравнению с быками из-за разницы в их боевой силе. А правящая раса, бородавочники, никогда не смогла бы сравниться с исполинскими быками. Это и повлияло на общее положение всех племен свиней среди зверолюдей. Сейчас Уэльс и другие подходили к территориям расы свиней. Все дело в том, что они, боясь засады, не захотели идти напрямик к территориям быков. Поэтому, дабы избежать ненужных стычек, Уэльс решил обойти места возможных проблем по кругу. Но это не значит, что Уэльс боялся, что Газоль мобилизует все свои силы для борьбы с ним. Ведь если бы у него была такая возможность, то он не стал бы приводить на битву с ним лишь боевых быков. Естественно, Уэльс, основываясь на этом, уже смог догадаться, что не все в племени поддержали Газоля, и именно по этой причине он заимствовал войска у племени боевых быков. Так что мало того, что он разоблачил его сговор с племенем боевых быков, он также показал, что ситуация в племени исполинских быков весьма шаткая. Зверолюди были весьма прямолинейны, они поклонялись власти. Так что если вы обладали силой, они охотно слушали вас. А власть Газоля действительно была весьма велика. Он сражался и побеждал во многих войнах за племя исполинских быков, чем заслужил свою популярность. Вот почему его амбиции раздувались так быстро. Вот только если бы Газоль ничего не сделал, у него был бы довольно неплохой шанс стать вождем. Ведь в конце концов, подобные вопросы никогда не решались лишь предыдущим вождем. Но Газоль сделал совершенно неправильный ход. Он никогда не должен был убивать своего отца или посылать воинов на поиски Мендиса и Уэльса. Ведь это привело лишь к тому, что его популярность мгновенно упала ниже нуля. Однако поскольку зверолюди были слишком прямолинейны, именно они при общении с людьми оставались с короткой соломинкой. Поэтому у таких непосредственных личностей довольно быстро вошло в привычку глубоко презирать любого, кто будет использовать любые схемы. Так что первоначальный образ Газоля как мощного, смелого и непобедимого воина мгновенно превратился в образ мелкого ползучего насекомого, использующего для достижения своей цели самые подлые методы и схемы. И как результат, его популярность в племени сошла на нет. И именно поэтому он не смог мобилизовать исполинских быков, дабы выследить Уэльса и его подчиненных. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 265. Территория расы быков. Глава 265. Территория расы быков. Группа Уэльса продвигалась вперед довольно медленно. В настоящее время они все еще находились на территории свиней. Однако хотя между быками и свиньями не было никакой взаимной дружбы или вражды, вот так шляться по чужой территории считалось совсем дурным тоном. Вот почему их продвижение вперед было очень осторожным. Да и что хуже, если бы они натолкнулись на какие-то даже самые небольшие племена свиней, то были обязаны их поприветствовать. Иначе это могло вызвать кучу недоразумений, если они этого не сделают. Для зверолюдей, если вы не собирались напасть на встретившееся вам племя, приходилось идти и приветствовать их. Если же вы этого не сделали, значит, либо у вас злые намерения, либо вы смотрите на них сверху вниз, так что любой из этих причин было достаточно для возникновения вооруженного конфликта. Зверолюдям нравилось принимать у себя своих друзей, поэтому если вы оказались у них на пороге, вас обязательно пригласят и устроят праздник. Однако, если вы, заметив племя зверолюдов, не заглянете к ним на огонек, то из друга сразу же превратитесь во врага. Поэтому, даже просто проходя мимо, им все равно приходилось навещать племена свиней, с которыми они столкнулись, и оставаться на ночь. Естественно, Чжао не упускал шанса заняться торговлей с ними, обменивая рис на магических зверей. Однако большинство племен, с которыми они сталкивались, были маленькими, поэтому главе клана Будда не удалось заполучить очень сильных магических зверей. В большинстве случаев он менял продукты на эргали, поскольку племена не спешили расставаться со своими особыми магическими животными. Зверолюди весьма трепетно относились к своим особым магическим животным, ведь они, как правило, были их ездовыми маунтами. Так что, если бы личность Чжао не понравилась Спиру и если бы у него не было большого количества продуктов, то глава пузатеньких свинолюдов никогда бы не отдал ему двух водоплюющихся поросят. Впрочем, Чжао был весьма доволен тем, как у них идут дела, ведь помимо получения более чем нескольких эргали, он также получил большое количество различных товаров из шерсти. Маленькие племена оказались весьма щедрыми, что не так уж и удивительно, так как в лучшем случае торговцы сотрудничали с ними раз в год, а то и значительно реже. Поэтому, когда наконец-то такой человек все же появлялся, для маленьких племен это был просто невероятно отличный шанс запастись продуктами. Из-за недавних неожиданных изменений, Лаура и другие не смогли придерживаться своего первоначального плана. Тем не менее, невеста Чжао все же отправила мистического орла, дабы приказать Ахтаю закрепиться в божественном зверином городе и получше понять сложившуюся ситуацию там. Чжао заинтересовался этим слегка таинственным Ахтаем. Он мог сказать, что Лаура весьма доверяла ему, поскольку в прериях зверолюдей он был ее единственным подчиненным. Он также узнал от Лауры, что в последние годы Ахтай заработал довольно много денег. Если бы она подсчитала бы прибыль, которую он сделал, то она составила бы примерно от ее общих активов. Так что это была действительно очень большая сумма. Все знали, что бизнес в прериях зверолюдей может быть необычайно прибыльным, но крупные торговцы обычно вели дело с военными племенами, в то время как со всеми остальными работали более мелкие предприниматели. Потому существовал определенный предел того, сколько денег смогут заработать мелкие торговцы, да и к тому же именно на них чаще всего нападали шакалы и другие менее честные зверолюди. Вот почему они зарабатывали не так уж и много. Однако в таких обстоятельствах тот факт, что Ахтай мог заработать столько денег для Лауры, означало, что за этим уж точно что-то стоит. Впрочем, люди, которых Чжао и Лаура могли использовать, были не так уж многочисленны. И Ахтай был одним, вместе с Куном, Серхио и Алодием. Чжао никогда раньше не видел Ахтая, но похоже, Лаура доверяла ему. Сейчас Кун помогал Грину, а остальные занимались вопросами в замке на Железной горе. Впрочем, тоже можно было сказать и о Серхио. Что же касается Алодия, что в настоящее время стал нежитью, тот факт, что ему удалось стать помощником Карла, означал, что он определенно обладает некоторыми весьма незаурядными способностями. Поэтому ему доверили управлять фабриками, где он довольно быстро провел великолепную оптимизацию. В этом отношении Блэкхит и Рокхит явно уступали, но им обоим нравилось тренироваться. Сейчас они уже достигли 6-го уровня. И хотя подобный результат был не так уж высок, на континенте Арк они вполне могли считаться гениями, в особенности учитывая их возраст.